Глава 22. Из всех дней недели Пипа Томас больше всего любила пятницу. С тех пор, как она, практикующий хирург, сократила рабочую неделю в стоматологии до 4 дней, она научилась наслаждаться пятницей. Целый день ей не надо было колоть, резать и шить, делая чужие улыбки чуть привлекательнее. Целый день свободы. Хуф на работе, дети в школе. Пиппа обожала пятницу. Но больше всего в пятнице ей нравился утренний клуб. В нем состояло всего 5 членов. Моника, днем и вечером работавшая в бюро консультации населения, Пэм, ухаживающая за престарелой слабоумной матерью и выкраивающая из своего ограниченного бюджета немного денег на услуги сиделки по пятницам, Деннис, дама, у которой были расписаны все дни светских обедов, кроме пятницы, и Айфе, заведующая фойе Королевского театра Брэдфилда. В любую погоду они встречались у парковки гостиницы «Светлый час», расположившейся высоко в вересковых холмах между Брэдфилдом и Рочдейлом, и в любую погоду пробегали 1000 миль по пересеченной местности одного из самых непростых маршрутов севера Англии. Познакомились они одним воскресным днем в Граттон-парке, где проводился веселый забег в пользу больных раком груди. «Хорошенький оксюморон», — бормотала Деннис, пока они впятером искали хоть один незапертый туалет. «Веселье и рак груди. Обхохочешься». В конце концов, так и не найдя туалета, они по очереди стояли друг у дружки на стреме, облегчая свои средних лет мочевые пузыри в зарослях рододендрона. К концу того дня на свет появился пятничный утренний клуб. В эту пятницу стояла прекрасная погода. На небе не облачко, с северо-востока, преодолевая Пеннинские холмы, задувал легкий ветерок. Пиппа, надевшая облегающую термофутболку, обхватила себя руками, но вскоре ее, как всегда, когда она бежала по этим потрясающим местам, целиком заполнило удивительное чувство восторга. Как только бегуньи тронулись с места, Пиппа возглавила гонку. Деннис держалась рядом с ней, и они на бегу обменивались редкими репликами. Впрочем, через пару минут они начали долгое восхождение на вершину холма Бикерслоу, и все умолкли, экономили кислород, необходимый для хорошей работы мышц. Опустив голову, Пиппа бежала, чувствуя, как растягиваются и напрягаются мышцы бедер, несущие ее все выше и выше. Теперь ее уже не заботили окружающие красоты. Перед ней стояла цель — добраться до приметной горки камней, возле которой они повернут к западу и на одном из уступов холма сделают короткий привал. Они только ступили на узкую тропинку, ручейком извивавшуюся на вершине холма, когда Пиппа вдруг резко остановилась. Деннис налетела на нее сзади, чуть не сбив подругу с ног. «Что случилось?» — спросила она. Пиппа не ответила, лишь молча ткнула пальцем в груду тряпья в придорожном овраге. Несмотря на то, что один из концов груды прикрывал пакет, сомнений у женщин не возникло, перед ними человеческие останки. Пятница уже никогда не будет прежней. Налив себе чашечку кем-то сваренного кофе, Пола устроилась за своим рабочим столом. На часах было всего 9:30, и, несмотря на то, что шеф переназначила совещание на 10 утра, все коллеги уже собрались. Судя по всему, Стейси тоже здесь. Девушку плотной стеной окружал заградительный щит из мониторов, и ее присутствие выдавало только еле слышное клацанье мышки и щелканье клавиатуры. Как всегда, Пола иногда задумывалась, уходит ли когда-нибудь Стейси с работы, и вообще, есть ли у нее дом. Поле никогда раньше не доводилось работать с таким скрытным человеком. Пола побывала дома у всех членов команды, по разным поводам и причинам, но все же. А вот дома у Стейси не была ни разу. Не то чтобы та была настроена недружелюбно, нет. Просто Стейси была словно с другой планеты. Правда, в последнее время Пола заметила, что иногда ледяное спокойствие Стейси дает трещину, особенно когда рядом Сэм. Нет, ничего особенного не происходило, просто иногда Стейси варила Сэму кофе или сообщала остальным, где он сейчас и чем занимается. Жизнь других сотрудников ее не интересовала. Пола напомнила себе, что у нее есть дела поважнее, чем сидеть и мысленно перемывать косточки коллегам. По ее опыту, любой полицейский участок был настоящим рассадником слухов. Копы словно пытаются компенсировать тяготы службы, проявляя повышенный интерес к чужим секретам. Самые невероятные фантазии цветут в полиции пышным цветом, в том том числе, наверное, и потому, что в работе буйное человеческое воображение вынуждено подчиняться фактам. Пола включила компьютер, но прежде чем она успела посмотреть отчеты за ночь, перед ней возник Сэм Эванс, только что вернувшийся с озера. Он уселся на краешек ее стола, причем чересчур близко к Поле. «И почему мужчины всегда вторгаются в границы личного пространства?» — задумалась она. «Наверное, они действуют подсознательно, в глубине души стремясь подавить собеседницу, заглушить ее, но в Сэме эта привычка ее не раздражала. Он был одним из немногих мужчин, кого совершенно не волновала ее сексуальная ориентация, потому в его манере придвигаться к ней не читалось никакого подтекста. Честно говоря, Сэм вызывал в Поле симпатию. Она знала, что он завзятый карьерист, для которого амбиции превыше всего. Полу поражала наивность Сэма. Он почему-то думал, что кроме шефа его никто до сих пор не раскусил. Между тем, зная недостатки человека, с ними легче мириться. Сэм был сообразительным парнем, и это Поле нравилось, как и то, что от него всегда хорошо пахло. Он пользовался приятным одеколоном с цитрусовыми нотками лайма, не заглушавшим природный, естественный мужской дух. Обычно на Полу оказывали воздействие ароматы женщин, но Сэм служил редким исключением из этого правила, и она отдавала себе отчет, что это делает ее восприимчивой к его обаянию. «Итак», — заговорил он, — «у нас орудует маньяк, а шеф переносит совещание на 10 утра. Что с ней стряслось?» «Понятия не имею», — скривилась Пола. «Я думала, она проведет брифинг в северном отделении по поводу убийства Дэниела Моррисона, а потом отправится в центральный обсуждать розыски Сета Вайнера». Сэм покачал головой. «В северном она была в половине девятого, раздала всем указания и уехала без 10:09. Но, как докладывают мои шпионы, в центральном отделении она еще не появлялась». Кевин, не таясь, прислушивался к их разговору. «Она и вчера утром неизвестно где гуляла. Когда ты звонила с места преступления, ее здесь не было». В очередной раз, наполнив чашку кофе, он подошел к Поле и Сэму. «А где же она была?» «Не знаю, но сюда приехала не сразу, так что явно не поблизости». «И вчера вечером ее тоже не было», — добавил Сэм. «Нет», — помотала головой Пола. «Когда я написала ей, что у Джессики Моррисон сердечный приступ, она сразу примчалась». «Я имел в виду до того. Я сам вернулся в управление, думал застать Кэрол, хотел сообщить ей новости, но ее на месте не оказалось. Стейси сказала, она приезжала, побыла какое-то время, а потом снова уехала. И не уточнила, куда едет». Сэм сложил руки на груди и доверительным шепотом спросил: «Думаете, это любовь? Может, до них Стони наконец дошло, то, что всем остальным очевидно уже много лет?» «Как же», — хмыкнула Пола. «Эти двое никогда не сойдутся.